блаженного Каллиста Патриарха, главы о молитве. Если хочешь держать настоящее делание молитвы, подражай гусляру, который, преклонив немного голову и ухо обратив к струнам, искусно ударяет по струнам и, извлекая гармонические звуки, услаждается их мелодией. Ясен ли тебе пример сей? Гусли — сердце, струны — чувства, брецало — память Божия, гусляр — ум. Ум, памятью о Боге и божественных вещах, извлекает из богобоязненного сердца чувства святые, от которых сладость некая неизреченная исполняет душу, и ум, чистым бывая, освещается божественными озарениями. Гусляр ничего не видит и не слышит, кроме своей мелодии, коей услаждается. И ум во время молитвы действенный, трезвенно углубляется в сердце и ничему уже внимать не может, кроме Бога. Все внутреннее его изрекает к Богу давидским гласом: «Прильпе, душа моя, по тебе». Если чувств телесных не заградим, то не источится в нас ключом бьющая вода оная, которую даровал Господь самарянке. Сия, ища чувственной воды, обрела иную воду, живую, текущую внутрь ее самой. Ибо как земля, естественно, имеет в себе воду, которую, как только откроется исход, тотчас и изливает, так и земля сердца, естественно, имеет в себе эту воду духовную, из него ключом бить начинающую, как только возможно станет, подобно праотическому свету, который через прислушание потерян Адамом. Как вода чувственная непрестанно течет из источника, так и живая вода, ключом бьющая из души по открытию ее, не перестает источаться. Ибо она и в душе богоносного мужа Игнатия, вселившись, располагала его говорить: «Нет во мне огня вещества любивого, питающегося веществом, но во мне вода действует и говорит». Сия блаженная, паче же и треблаженная вода, умная, говорю, трезвение души, подобно воде, бьющей и источающейся из глубины земли. И эта вода, что из источника истекает, источник делает полным, а вода, что бьет из сердца, и, как бы сказать, преснодвижно, движимо бывает духом, всего внутреннего человека исполняет божественную духовную росою, внешнего же делает огненным. Ум, очистившийся от всего внешнего, и чувство, всецело подчинивший себе деятельную добродетелью, неподвижным пребывает внутрь сердца, как в центре, водружая взор свой. Там, приемля мысленное озарение, как блистание молнии, собирает он божественное разумение. Слыша сие, никто из непосвященных или еще млека требующих да не касается того, как такого, чего касаться не в свое время запрещено. Покушение тех, которые прежде времени взыскивают того, что бывает в свое время, и тщатся насильно протесниться в пристань бесстрастия, без должного к тому приготовления, святые отцы назвали умоиступлением, ибо не знающему букв невозможно читать книг. Движение, вследствие подвига, производимое в душе божественным духом, делают сердце тихостным и непрестанно побуждают его вопиять «Авва, Отче!», но это не сопровождается какими-либо воображениями или бывает безобразно. Нас же преобразует зарею божественного света и дает нам образ, какой подобает соответственно горению Духа Божественного, и не только это, но изменяет и переменяет божественную властью, как сам он один то ведает. Ум, очистившийся посредством трезвения, если непрестанную памятью Иисусовую не упразднится от всего внешнего, легко омрачается. Равно с деятельностью, соединившей созерцание или хранение ума, молвы о себе не отрицается, и говора о себе ясного или неясного не отвращается. Ибо только душа, уязвленная божественную ко Христу любовью, влечется вслед Его единого, как брата. Удерживать плотские страсти и взыграния или с разумом упраздняться от них, по слову пророка, упразднитесь и разумейте, можно и живущим в мире, Изгладить же или потребить их для них невозможно. Но жизнь пустынная умеет явно искоренять их. Из живых или текучих вод иная имеет быстрое движение, иная тихое и медленное. Первое, по причине скорости своего движения, не может оставаться мутною. И если когда немного возмутится, скоро опять прочищается, имея такое движение. Но когда движение воды, изменившись, станет наималейшим, тогда она не только возмущается, но такой почти и остается по неподвижности своей. И надобно бывает прочищать ее, дав ей движение. К новоначальным, нравоучимым и деятельным бес приходит звуками, ясными или неясными, а для созерцательных производит некие фантазии, иногда окрашивая воздух наподобие света, иногда производя огневые какие-либо образования, чтобы такими покушениями прельстить как-нибудь подвижника Христова. Если хочешь научиться, как должно молиться, взирай на конец внимания или молитвы. Конец же сей есть умиление, сокрушение сердца, любовь к ближнему, чему противоположное, само собою явно, именно помысел похоти, шептание клеветы, ненависть к ближнему и сему подобное. Все сие несовместно с деланием молитвы.